10 минут. Опять этот спам. Когда же я его подцепил? Почти матерясь, пробурчал Стас. Интернет — это минное поле, не знаешь, что тебя ждет на очередной странице. Антивирус защищал отлично, но обязательно какой-то крот да найдет лазейку. Вот и сейчас с экрана засиял пестрой картинкой, и вернемся в прошлое. Да еще эта девица, пусть и с милой, но в данном случае отвратительной улыбкой. Стас спешил, он уже и так опаздывал, сегодня семинар по финансовому рынку. Опять глупый молодняк придет слушать его умные речи. Как можно быстро разбогатеть на бирже? Но он-то уже знает, что почти все это лохотрон. Взять хотя бы Макса. Тот уже 7 лет на рынке, но торговать так и не научился. А Светлану, у той только гонор. Перечитала, наверное, все книги по торговле. В голове целая энциклопедия, но спроси, куда сейчас пойдет рынок. Она сразу в ступор. 50 на 50 или вверх, или вниз. Бред. Да что такое? Стас забарабанил по клавиатуре, стараясь сбросить баннер, что висел посередине экрана. Рынок — дело серьезное. У него нет перерывов на выходные или обеда. Здесь нельзя придумать свою стратегию. Всегда что-то может пойти не так, и поэтому Стас разработал свои жесткие правила. «Да какого черта ты пристала ко мне?» Рекламный баннер с девицей никак не хотел свалить с экрана. Он быстро перезагрузил компьютер. Слава богу, что у него 2 компа. Один рабочий. На нем Стас не шарился по интернету, только для торговли, а второй для развлечения. Именно второй подцепил Трояна, и тот запустил рекламу. Перезагрузка ничего не дала. Сразу, как только загорелся экран, возникла девица, подмигнула ему и выдала новую реплику. «Ну что же ты ждешь?» «Достало». Он мельком взглянул на часы, уже 11:55, еще 5 минут, и он откроет ордер на понижение. Индикаторы показывали часовое снижение по золоту, опционная сделка должна принести 60% прибыли от вложений. «Так, ладно, потом с тобой разберусь». Стас махнул рукой на девицу, понимая, что от нее так просто уж не отделаешься. Однажды от нечего делать он шлялся по интернету и подцепил червяка. Тогда, после перезагрузки компьютера, весь экран заблокировал сайт казино. И что бы он ни делал, вирус никак не хотел снять блокировку. Пришлось переустанавливать винду. Если это то же самое, то без системщика не обойтись. Стас сделал снимок с экрана и послал Валерке. Тот разбирается в этом хламе, уже не раз выручал, может, подскажет, как обойтись без крови. Девица продолжала нагло улыбаться и предлагала выбор вернуться на 1 или 10 минут назад. Вроде не казино и не секс-услуги. В чем подвох? Думал Стас, еще несколько раз пробежав пальцами по клавиатуре, в надежде, что сможет закрыть рекламу. Но девица продолжала улыбаться. 11:59. «Все!» — почти крикнул он и прыгнул к основному монитору. Быстро пробежался глазами по настройкам опциона, время удержания, сумма, вид контракта, секунды, и его палец нажал кнопку на продажу. «Все! Теперь, пока он будет в пути, ставка сработает. Пора-пора. Автобус не будет ждать». Стас еще раз взглянул на девицу. Она тыкала своим изящным пальчиком в окошко с просьбой внести время от 1 до 10. «Ладно». Ругаясь и набрасывая на ходу ветровку, он быстро набрал 10. «Возьмем максимум». Стас понял, что все равно придется переустанавливать винду, поэтому смирился с неизбежным. «Значит, шаг на 10 минут назад. Уговорила». Нажал на Enter. «И что?» На экране ничего не произошло, только в правом углу появилась надпись «Вы совершили первый прыжок». Время шло. Стас не стал дожидаться, что там ему выдаст девица, быстро отключил монитор и, схватив сумку, выскочил на площадку. До работы ехать почти час, поэтому он четко придерживался графика автобуса, а тот, похоже, уже ушел. Трель телефона оторвала от мыслей. «Да, нет, уже еду, точно. Нет, не опоздаю. Но если только... Что? Ладно». Он отключил сигнал, подбежал к остановке и в панике посмотрел по сторонам. «Точно опоздал», — обреченно сказал Стас и уже собрался бежать к метро. Женщина с ребенком. Как ее зовут, он не знал, но мальчика, Никита, так она постоянно его звала. Мамаша ровно минут за 5 подходила к остановке. Неужели она опоздала? Подумал Стас и даже обрадовался, что не он один лоханулся со временем. Появился старичок, его часто видит. Тот тоже садился на 215-й автобус. Неужели и он? Опять промелькнула мысль. Стас достал телефон и взглянул на время. 12:27. Как так? Немного растерянно посмотрел на экран, а после на людей, что окружали его. Еще 3 минуты. Автобус подъехал ровно в 12:30. Через 30 минут сделка закрылась в плюсе, пусть небольшие, но все же деньги. Еще пару лет назад, когда только начал изучать, что такое биржа, Стас был на подобном семинаре. У всех глазки горели, думали, что постигнут тайную науку торговли и к концу года станут миллионерами. Большинство из них в первый же месяц потеряли свои вложения. Оставшаяся часть гордилась тем, что изредка удавалось выйти в ноль, и только единицы остались дальше торговать. Сколько можно заработать? Этот вопрос задавали, наверное, все. Ведь для чего торговать, если не для прибыли? «Под какой процент банк предлагает вам кредит?» — спросил лектор. «У нас под 11%. «Бывает и выше!» — кто-то крикнул из зала. «А какой процент дает вам банк, когда вы кладете на депозит?» — спросил мужчина. «Так всего-то 4%!» «А у нас 3,5%!» Опять кто-то крикнул из зала. 4 и 11. Разница есть, верно? Гул одобрений. Банки получают кредиты от Центробанка, и он уже выше процента депозита. Хочу вас обрадовать, ваши деньги в банке сгорают. Именно банковский процент кредита и является процентом инфляции. А процентом инфляции оперирует государство, и все для того, чтобы вы тратили свои деньги, и чтобы работала промышленность. Все очень просто. А как же тогда? Многие в зале это понимали, но не знали, как быть. Ваши сбережения вечно будут обесцениваться, и не верьте банкирам, обещающим сохранить ваши деньги. Вот вы спросили про прибыль на бирже. Ставьте цель заработать чуть больше, чем процент кредита. Но это же мало! Тут же кто-то возмутился. Правило первое — сохранить свои вложения. Правило второе — приумножить. Но! Каков процент облигаций стран? Ха, да там всего-то 1-2%. Вот именно. Это мировой процент инфляции. А в каждой стране государство устанавливает свою планку, и поэтому в каждой стране свой процент от кредита. Он много что еще говорил, но Стас еще тогда понял, что не надо гнаться за большими прибылями. Рынок не казино, это математика. Стопы и еще раз стопы. Без них он не открывал ордера. Я все. Уставший выдавил из себя Стас и шлепнулся на кресло. Лектор из него никудышный, брокер требует рекламу, мол, расскажи, как все это просто, круто. Но Стас не мог их обнадеживать, поэтому тратил много времени на консультации, хотя сам себя считал лохом на бирже. Еще 2 сделки по опционам, и обе в минус. А тут еще комп заразился, настроение совсем упало. Ну что? Включил компьютер, была надежда, что девица пропала, но нет. Она опять ему улыбалась и предлагала совершить новый шаг в прошлое. «Что ты ко мне пристала?» Пальцы машинально набрали 10, Enter, и снова ничего. Через секунду в правом углу экрана всплыла надпись «Вы совершили второй прыжок». «И что теперь?» Обреченно спросил Стас и опять от нечего делать набрал 10. Торговля никогда не может идти только в плюс, он это прекрасно понимал. Но все же как скверно, когда твой депозит проседает. Enter. Стас сходил на кухню, включил чайник, вернулся к монитору. Девица явно чему-то радовалась, она махала ему рукой, предлагая сделать еще один шаг в прошлое. «Я сегодня не могу, утром класс принимают, там у меня 30 компов. Завтра заскочу», — сказал Валерка, и настроение у Стаса упало совсем ниже плинтуса. Итак, получается, что эта девица будет у него торчать до завтрашнего вечера, пока Валерка не грохнет этого Трояна или не переустановит винду. А что ему теперь делать? Он так привык к интернету, что даже растерялся. Там у него все. Друзья, книги, музыка и фильмы. Там его жизнь. И что теперь делать? Он снова набрал 10, с кухни донес щелчок отключения чайника, значит, вскипел. Стас нажал Enter. Теперь в левом углу экрана появилась надпись «У вас осталось 75 шагов». «А сколько вас было?» он постарался вспомнить. Еще раз набрал 10. Девица явно прыгала от радости. Enter. И количество шагов сократилось на 1. А если я дойду до 0, что тогда? Перегоришь? Спалишь мне все микросхемы? Как-то давно он слышал, может, это и байка, но был вирус, который сжигал процессор. Стас встал и тяжело поплелся на кухню, на душе было мрачно, да еще вчера поругался с Маринкой. Зря он тогда ей нагрубил, сам жалел, что так поступил. Надо извиниться. Не понял. Потрогал рукой чайник. Тот был холодным. Может, не включал? Промелькнула мысль и нажал на кнопку. Загорелась голубая подсветка, и уже через несколько секунд на дне появились пузырьки. Заварив кофе и наложив до краев вазочку печенья, отправился обратно к девице. Она будто только этого и ждала. Как только Стас подошел к монитору, та оживилась и стала тыкать своим пальчиком в окошко, где надо было набрать цифру 1 или 10. Стас отхлебнул кислого кофе, набрал 60, но цифра тут же обнулилась. Вот гадина. Выругался и, набрав 10, сразу нажал на Enter. В левом углу число изменилось на 73, а в правом сообщение, что он совершил 7 прыжков. Что за нелепость? Еще сделал с десяток прыжков, но ничего не происходило. Стас не мог понять, в чем прикол этого трояна. Уже не выдержал, стал сжать 10 и Enter. Появилась надежда, что если дойдет до 0, то девица пропадет. На секунду замешкался, когда осталась одна попытка. Были сомнения, а вдруг и правда комп перегорит. Но не выдержал и совершил последний прыжок. Он сжался, будто сейчас терминал и правда взорвется. Девица на экране запрыгала, захлопала ладошками и, радостно послав ему воздушный поцелуй, взяла и растворилась. Через секунду пропал и рекламный баннер. Фух. С каким-то облегчением выдохнул Стас и тут же запустил антивирус, который уже через пару минут обнаружил трояна. «Удалить без прав лечения?» — спросил антивирус. «Да». С легкостью нажал на кнопку и, посмотрев на пустую чашку, весело вскочил и пошел на кухню. За окном было темно. «Странно», — подумал Стас. «Я ведь не так долго возился, уже ночь. Что-то было не так, закат должен был быть справа. А тут розовое пятно поднималось слева. Какая-то тревожная мысль промелькнула. Но он не успел осознать, как ноги сами понесли его обратно в комнату. Нет, это глупо». Сам себе твердил он. Взял телефон, открыл его. 5:40, пятница. «Что?» — почти крикнул он. «Но ведь...» Он точно помнил, что сегодня пятница, и он почти целый день проторчал в офисе Финам. Завтра суббота, и он хотел утром съездить к матери на дачу, а вечером вернуться домой, чтобы Валерка посмотрел его комп. «Пятница?» Он с какой-то иронией посмотрел на телефон, потом открыл вкладку на компьютере и сверил время и дату. Там и там показывало одно и то же. На всякий случай Стас заглянул в рабочий компьютер, где вел торговлю. Но и там ничего не изменилось. Вот блин. Нет, это была какая-то шутка, он это точно понимал, поэтому набрал Олега, тот говорил, что рано встает. «Привет, это я. Извини, если разбудил, скажи, какой сегодня день недели и время. Надо. Просто скажи все». Ответ Стаса явно не обрадовал, он почти рухнул на кресло, отключил телефон и тихо прошипел: «Сработало хреновина». Это был полный стопор, его заклинило. Сидел несколько часов, не шевелясь, и все никак не мог прийти в себя. Разумом понимал, что этого не может быть, потому что не может быть. И в то же время новости по телевизору говорили об обратном. Каким-то образом каждый раз он смещался назад на 10 минут. Вспомнил, что не опоздал на работу, потом холодный чайник. Почему он не обратил на это внимания? Ему хотелось себя отругать за невнимательность, но сил не было даже поднять руку и дать себе пощечину. Компьютерный вирус был уничтожен. Он несколько раз перезагружал комп, но девушка не появлялась, будто обиделась на него. 80 попыток вертелось в голове. И все же он никак не мог поверить, что это была реальность. Но не мог и все. Лишь спустя часа через 4 Стас окончательно пришел к мысли, что этого просто не было, и все. что случайно перепутал день, проспал или упустил. Выпив очередную кружку крепкого кофе, будто она могла ему помочь, он включил свой любимый компьютер. 11:30. Экран моргнул, что-то пискнуло в динамике. И тут же на мониторе появилась та самая дамочка